О том, чтобы пускать в ход оружие массового поражения, он пока не помышлял. Вначале следовало изучить врага. Для этого он с помощью порталов захватил нескольких этих тварей, магией парализовал их и поместил в заклинательную землянку, где окружил тварей защитным полем, чтобы избежать малейшего шанса на заражение. После этого он приступил к исследованиям, изучая тела и души порождений. Через двое суток стало понятно, что между порождениями существует энергетическая и ментальная связь, похожая на ту, которая имелась между хозяйкой леса и оборотнями. Скверна – это некое божественное проклятие, действующее по принципу магического вируса. Она поражает существ, у которых душа состоит более чем из пяти частей, то есть проклятию подвержены все животные, люди и даже бессмертные существа наподобие эльфов. Деревья, насекомые и растения проклятию не подвержены. Главное условие – наличие физического тела. Вирус проникает во все ткани и жидкости зараженного и передается через близкий контакт с порождением. Через тело он влияет на душу и создает ментальную связь с другими порождениями и архидемонами. Тело мутирует от воздействия вируса, а души магов претерпевают изменения. Они становятся сильнее за счет связи с другими порождениями, в итоге перерождаясь демонами. Со временем зараженный маг становится архидемоном. Все это, как понял Линаэль, сделано для того, чтобы боги, создавшие скверну, смогли получать более сильные души. Порождение из магов – самый лакомый кусочек. Их усиленные души способны дать башкам небывалые силы. Целый мир стал изощренной кормовой базой для башков, и лишь завеса, как понял Линаэль, сдерживает этих астральных сущностей от сбора урожая. То есть выходит, что завеса была создана с целью сдерживания башков, а ману из мира она высасывает не просто так. Это необходимо для поддержания работы такой масштабной защиты. Подзарядка батареек. В голове эльфа очередной кусочек пазла занял свое место. У него родилась новая гипотеза. В этом мире когда-то существовали могучие зверобоги. Их кто-то уничтожил. Теперь их остатки хранятся под землей, а гномы добывают их, считая минералом под названием лириум. Далее, астральный план кишит демонами. На этой планете точно была колония перворожденных из родного мира Линаэля. На это намекают многие обнаруженные факты. И местные эльфы весьма знакомым образом лишились бессмертия. Получается, что много лет назад некие силы противостояли местным башкам, но не могли с ними совладать. И тогда они создали завесу, заперев астральный план. А башки, желая получать силу, в ответ выпустили проклятие, скверну. Но сделали они это не сразу, а спустя многие тысячелетия после установки завесы. В этом им поспособствовали маги-жрецы Эстивинера. Заманив с помощью зова жрецов в телах прямиком в тень, башки прокляли их и выпустили обратно на планету распространять магический вирус скверну. Тевинтерские жрецы первыми заразили гномов. Долгое время в подземных городах гномов лавинообразно развивалась пандемия магической заразы. Порождение, как магнитом, тянуло к ближайшему древнему богу, каждый из которых, судя по историческим хроникам и наблюдениям, является разумным зверобогом и, по всей видимости, находится в реальном мире в состоянии спячки. Довольные башки, едва проснувшись, получали стабильный поток душ, и всем, кроме самих гномов, было на это плевать. Теперь подземелья, то есть бывшие города гномов и вырытые ими под всем континентом тоннели, переполнены нежитью из зараженных и мутировавших гномов. 2000 лет накапливались эти силы. Порождений тьмы хватит, чтобы устроить еще не один мор. Карпов, стоило ему выяснить природу происхождения порождений, почти сразу придумал способ борьбы с ними. Да и придумывать не пришлось, поскольку у него уже имелся почти готовый вариант. Магический вирус, который создавался для борьбы с духом леса, после доработки вполне годился для уничтожения порождений. Именно уничтожение, а не исцеление. Вылечить их не представлялось возможным, по крайней мере, без длительных исследований, на которые у мага не было времени и желания. Поэтому следовало лишить богов притока душ от зараженных скверной и уничтожить сам вирус. А для этого уничтожение души до самого ядра и огонь годятся лучше всего. Сам вирус претерпел изменения. Он был создан таким образом, что должен передаваться воздушно-капельным путем и мгновенно заражать исключительно тех, кто проклят скверной. Попадая в организм порождения, вирус начинает проникать во все клетки и накапливать энергию за счет магии и жизненной силы жертвы. Чем сильнее магические живучие порождения, тем быстрее вирус накопит силы. По достижении определенного порога вирусных тел и уровня накопленной энергии, срабатывает вложенный при создании триггер. Вирусная колония вступает в резонанс, создавая рисунок чар развоплощения души и самоуничтожается. Вместе с этим выделяется огромное количество энергии и происходит активация заклинания. Закономерный итог: душа порождения уничтожается, ядро души отправляется в самое начало пути перерождений, а тело нежити испепеляет. За время инкубационного периода порождение с бешеной силой распространяет вокруг себя вирусные тела, заражая всех вокруг. В общем-то, Карпову оставалось лишь создать разработанный вирус и заразить отловленных для исследований порождений. Нулевые пациенты были разосланы по разным местам, в скоплении порождения архидемона Уртемеля, в концентрацию тварей, которые слишком близко подошли к Брисилианскому лесу и, скорее всего, подчинялись матери, ну и в подземелье к матери и архитектору. «Любите мор?» — кривая насмешливая улыбка исказила лицо Линаэля. «Так получите же настоящий мор. Первую пандемию среди порождений тьмы объявляю открытой». Все же Линаэль, пусть нетипичный, но эльф, ему казалось забавным клин клином выбивать, то есть уничтожать божественную эпидемию с помощью магической пандемии, используя оружие противника против него самого. Но он не спешил радоваться. Легкость, с которой удалось адаптировать и создать вирус, обуславливается не только наличием Искина. Сама скверна была создана божественной силой, но базировалась на очень знакомой классической эльфийской школе магической вирусологии. Вот это было подозрительно и страшно. Но и это не все. Его биологическому оружию нужно время, чтобы уничтожить порождений. К тому же, вряд ли таким способом получится убить архидемонов. Эти твари могут заметить подвох и найти способ уничтожить вирус как минимум в своем теле. При этом орда порождений, подконтрольных матери, слишком близко подошла к лесу. Следовало принять защитные меры. Карпов телепортировался на восточную окраину леса, зарядил в посох обойму с чарами для работы с растениями и начал расчерчивать ритуал. К вечеру магический чертеж был готов. Место в центре пентакля занял камушек лириума размером с пару пальцев. Перевернутый посох был воткнут в вершину пентакля, и с него сорвался необузданный поток маны, модифицированный для ускорения роста растений. Маг вкладывал каскад мыслеобразов в ритуал, направляя могущественную силу на изменение травы. Лириум таял на глазах, вкладывая хранящуюся в нем божественную силу в чары. Самый распространенный местный вид травы в радиусе сотни километров начал преобразовываться в подобие эльфийского винограда. Суть такого растения заключается в том, что оно по определенной команде или триггеру оплетает живое существо и выпивает его жизненные силы, пуская их на свой бурный рост или вкладывая прану в ягоды, фрукты, овощи, делая ее безопасной для употребления. В данном случае пришлось модифицировать траву, создавая ее чувствительной к магическим эманациям и умеющей опознавать скверну. Стоит вблизи травы оказаться порождению тьмы, жить ему останется недолго. А поскольку эта трава растет почти повсюду, то пройти мимо целым можно лишь по воздуху. Брисилианский лес не маленький, одна лишь его восточная граница простирается на 500 километров. Карпову пришлось потратить трое суток и еще 4 таких же куска лириума, чтобы защитить хотя бы основное направление от оскверненных тварей. Довольный собой, но настолько усталый, что засыпал на ходу, он порталом вернулся в лагерь. Карпов хотел одного – добраться до кровати и уснуть, но на пороге дома его ожидала взволнованная Ланая. Дмитрий резко подобрался. Мягкое место стало сигнализировать о неприятностях. «Ланая, что-то случилось. Хранитель, мы не стали тебя беспокоить, пока ты был занят защитой леса». Стражи доложили, что обнаружили на подходе к деревне двоих эльфов, затрианских долийцев или чужаков. Чужаки, дол. Вот. Ланая направила вперед левую руку с коммуникатором и спроецировала голограмму рыжей эльфийки и крепкого, высокого и лысого эльфа. Хм, странная парочка. Дол, голос первой стал тихим, а в глазах читался испуг. Это инквизиторы. Посмотрите на бляхи их поясов. Такие знаки имеют право носить лишь инквизиторы. Инквизиторы, удивленно приподнял бровь Карпов. Кто такие? Особый отдел церкви Андрасте, Дол. Туда набирают самых сильных храмовников. Инквизиторы охотятся за еретиками, магами крови и могучими порождениями тьмы. Такс устало помассировал подбородок Дмитрий. Порождений тьмы среди нас нет, еретиков тоже не наблюдается, поскольку никто из нас не верует в Андрасте. Выходит, эта парочка по мою душу. Вот только как они умудрились нас выследить. Думаю, я знаю, зло сжало челюсти Ланая. Ублюдки из клана Затриана сдали нас. Наверняка это кто-то из тех старых стерв, которые попили у меня немало крови. Разберемся. Карпов устало вздохнул. А ведь я поспать хотел. Глава 19. Карпов задумался. Если действовать правильно, нужно послать на разведку дрон. Но он и так летает в небесах и передает изображение инквизиторов. Другой дрон со сканерами магической и божественной энергии остался в логове архидемона. Его оттуда забирать нежелательно. Делать новые приборы тоже не вариант. Слишком близко от лагеря находятся церковники. Если бы дело происходило в техническом мире, то данных разведки было бы достаточно. Но не в мире, в котором живут маги, боги, демоны и оскверненные. Дмитрий попытался прощупать незваных гостей с помощью чувства леса. Вначале все шло как обычно, но неожиданно эльф-инквизитор замер. От него навстречу Карпову устремились точно такие же астральные вибрации чувства леса. От внезапности Линаэль на мгновение впал в ступор, но быстро справился с ним. Разорвав контакт, он закрылся от всех видов сканирования и поспешно наложил на себя средний магический щит от энергетических атак и исследовательских чар. «Хранитель, что с вами?» Внимательно разглядывала его Лера. «Наши гости полны сюрпризов». «Сюрпризов? Да, дорогуша. Поэтому объявляю срочную эвакуацию. Неужели ты думаешь, что мы не справимся с парой инквизиторов?» Стала храбриться эльфийка. «Вы и с одним не справитесь. Через 5 минут все должны собраться возле моего дома. Переправлю вас в торговое представительство в Арзамаре». Лера серьезно восприняла слова своего дола. Она поспешила донести его приказ до всех долийцев. В это время Карпов в срочном порядке переправлял все ценное имущество в пустынную местность за горный хребет, где однажды он собирался переждать возможный взрыв. Первым в портал отправились недостроенный шаттл из КАФ с Искином и нанофабрикой. Затем 2 из 3 ракет с боеголовками и большая часть гранат. Часть гранат он распихал по кармашкам разгрузки, которую поспешил надеть. На пояс повесил нож, станер и тазер. Когда все долийцы собрались на поляне перед избушкой, Карпов открыл портал в Арзамар. «Быстрее!» Поторопил он народ. Долийцы поспешно перебрались через портал в торговое представительство. Последними вслед за частью шаттла были эвакуированы Лириум и установка телепорта. Обводя взглядом лагерь, он думал, что ценного мог забыть. Скотина, припасы, краденные товары и землянка – все это он готов был бросить. А вот магические посохи и жезлы с Лириумом стоило взять с собой, поскольку еще не нашлось времени добраться до их исследования. Да и Лириум было жалко, вот только он не успел ни сам эвакуироваться, ни забрать магические инструменты. Над макушками деревьев по небу на большой скорости левитировал маг. Импланты моментально вышли на полную мощность, разгоняя сознание и реакции, улучшая восприятие и зрение. Карпов опознал в маге того самого эльфа-инквизитора. Стоило Дмитрию перейти на магическое зрение, как у него глаза полезли на лоб. Это был не просто эльф-богатырь с лысой как колено головой. Во-первых, он был бессмертным перворожденным. Во-вторых, по развитию души он стоял на ступеньке сильнейших архимагов. В-третьих, ко всему прочему, от него разило божественной силой. Можно было бы подумать, что это демон в теле эльфа. Но нет, душа именно эльфийская, а божественная сила наполняла его душу из астрального плана. Линаэль сразу провел ассоциации с недавно полученным доменом. У лысого эльфа наверняка имелось нечто подобное. Вот только канал связи с доменом у него был в несколько раз шире. «Обалдеть!» – подумал он. «Архимаг на бесконечных божественных батарейках. Что же мне так везет на встрече с архимагами?» Ко всему прочему, в магическом зрении удалось различить рисунок высших чар, перенасыщенных божественной силой. Заклинание в мгновение ока накрыло территорию куполом километрового диаметра. Попытка свалить порталом оказалась провальной. Сразу стало понятно назначение чар, они блокировали портальные перемещения. В ускоренном восприятии архимаг летел неспешно, но так лишь казалось. Лысый эльф во время полета со спокойствием булыжника изучал внешне старого собрата. Он даже не думал скрывать использование магического зрения, поскольку его глаза излучали голубое сияние. Линаэль после всех передряг перестал доверять эльфийским архимагам. Он не ожидал от них ничего хорошего, тем более, не стоит тешить себя надеждами, когда встреча начинается с могущественных чар, отрезающих возможность сбежать. Особенно, если богоподобный архимаг является членом инквизиции местной церкви, которая точит на него зуб. В экстремальных ситуациях большая часть разумных погибают в результате паники и чувства безысходности. Они попросту опускают руки и прекращают борьбу за жизнь. Линаэль оценивал свои шансы выжить в стычке с таким противником как около нулевые. Но все равно он усиленно искал выход из ситуации, перебирал всевозможные способы спасения, в основном обдумывая варианты бегства. Нет-нет, а мысли соскальзывали на ракету с оружием массового поражения, но он старался отогнать их подальше. Конечно, как оружие последнего шанса, лучше не придумаешь. Даже архимага упокоит стопроцентно, да так, что он даже не успеет пикнуть. Вот только Элинаэль погибнет вместе с ним, причем окончательно и бесповоротно, полностью обнулив душу, а этого он боялся больше всего. И все же он отдал команду на активацию последнего аргумента в случае, если Архимаг убьет его. Если Архимаг увеличивает силу подобно духам, то он может захватить душу Линаэля, что грозит ей тем же обнулением, но растянутым на тысячелетия пыток. Либо душа отправится на реинкарнацию. В любом варианте активация бомбы через некоторое время после смерти станет большим посмертным сюрпризом убийцы. Но это не выход из ситуации. Карпову хотелось жить. Сильно хотелось жить. Он готов был цепляться за любые, даже самые маловероятные и нелепые варианты. Внезапно его озарило. Он сунул руку в карман и сжал кусок лириума, оставшийся у него после серии проведенных ритуалов по защите восточной границы леса. Это его шанс. Никаких готовых чар у него не имелось, но лириум тем хорош, что позволяет за счет содержащейся в нем концентрированной божественной силы вертеть мир на одном месте. Возможно воплотить любые концепции, даже в условиях действия завесы. Например, можно даже сбежать из этого мира, но для этого нужно много лириума. Жаль, но маленького кусочка для этого недостаточно. Но его хватит на задумку Дмитрия. Лысый эльф все ближе и ближе подлетал к Карпову. Дмитрий сощурился, напрягся и потянул ману из всех доступных источников. Генератора маны, тени, собственной души. Вся эта мощь на пределе пропускной способности духовных каналов направилась на сине-зеленый кристалл, зажатый в левой руке. Тот стал стремительно таять. На мгновение мир словно замер, будто кто-то поставил его на паузу. Хладнокровно спокойное лицо лысого эльфа перестало быть таковым. Его глаза от изумления в смеси с недоумением широко распахнулись. Стоило всему лириуму растаять, как все внутреннее пространство антипортального купола накрыло высшими концептуальными чарами. Солос не долетел до Линаэля каких-то 20 метров. Внезапно его полет сменился свободным падением. Он рухнул вниз с 10-метровой высоты. Карпов сильно перенапрягся. Чары дались ему с огромным трудом. После этого заклинания он точно не сможет пользоваться магией некоторое время. Но он чувствовал удовлетворение от того, что у него получилось. Чтобы дать себе хоть какую-то передышку, ему пришлось убрать разгон, даруемый имплантами. Но минимальное усиление он оставил, чтобы не рухнуть на землю без сил. Падение с высоты четвертого этажа не нанесло Солосу ощутимого вреда. Он ловко сгруппировался и приземлился на согнутые ноги, погасив инерцию в кувырке через плечо, после чего он с хищной грацией вскочил на ноги. Зато Линаэль имел счастье полюбоваться на вытянутое лицо крайне охреневшего архимага. «Твою мать!» — на эльфийском воскликнул архимаг. «Ты что сделал, безумец? Всего лишь уравнял наши шансы». На морщинистом лице Карпова проступил хищный оскал. Лысый эльф поднял голову к небу и около 5 секунд разглядывал его, после чего он направил холодный прищур на старика. Ловко, ледяным тоном продолжил он, и находчиво, с помощью лириума отрезать мир от теней и наложить на очерченную мною область стократное высасывание маны. Не думал, что кому-нибудь придет в голову подобная идея. Фактически, ты превратил очерченную область в место, где любая магия не будет действовать. Именно, уголками глаз обозначил улыбку Карпов. Но ты рано радуешься. Твои чары будут действовать максимум час. К тому же объективно я сильнее и вскоре сюда прибудет моя спутница, которой плевать на твои уловки, поскольку она воительница, сильнейшая из храмовников. Так что лучше сдайся. Хоть орду приведи, а насрать. Ты пришел на мою территорию. Я орочьим отрыжкам не сдался, и какому-то архимагу тоже не сдамся, будь он хоть в 100 раз сильнее. Если у тебя нет уважительных причин на столь неожиданный визит, можешь начинать копать себе могилу, орки. Большими глазами уставился на Карпова удивленный архимаг. Значит, ты тоже застал войну. Я так и думал. Но вот что странно, я не помню тебя среди эванурисов. Эванурисы, это, в вопросительной интонации протянул Дмитрий. Маги, сухо ответил лысый эльф. Ах, маги, вечно вы в колониях придумываете новые словечки. Мы, в колониях. Квадратными глазами разглядывал собеседника архимаг. Так значит, ты из столичного мира. Вот это поворот. Прошло много циклов. Как ты сумел пробиться к нам через завесу? Это было несложно. Ты не представился. Солос. Просто Солос. Приподнял правую бровь Карпов. Просто Солос. Я отказался от дома после того, как он разложился на опьяненных силой и властью единоличников Эванурисов. Линаэль из дома папоротника. Если ты не Эванурис, то почему у тебя душа перворожденного, но тело старика? Прокляли. Ах, прокляли, хмыкнул Солос. И как там родина? Отлично, сказал чистую правду Карпов, имея в виду Эльдар, но, решив утаить срок их жизни, потомки живут так, что им можно позавидовать. Путешествуют между звезд, перестраивают безжизненные планеты под проживание. Обычные крестьяне окружены големами, которые выполняют за них работу. Они живут так, что некоторые аристократы прошлого им бы позавидовали. Звучит слишком идеалистично, скептически заметил Солос. Мир не стоит на месте, а у вас тут, как я посмотрю, все плохо. Я недавно тут, но уже обалдел от всего. Кстати, Солос, ты так и не поведал цель своего визита. Цель, да, Солос на пару мгновений замолк, после чего продолжил. На самом деле я хотел встретиться с тобой, хотел посмотреть на эльфа, владеющего старыми знаниями. Я думал, что ты один из Эванурисов, но ты инквизитор, всего лишь удобное прикрытие. Пока я несколько десятков циклов находился в стазисе, мир сильно изменился. В стазисе еще больше насторожился Карпов, припомнив Ириэля, которого он достал из стазиса. «Мне нужно было восстановить душу после мощного ритуала», — спокойно пояснил Солос. «Когда же я очнулся, то ужаснулся от того, каким стал этот мир. Люди поработили эльфов, постоянные моры, архидемоны и зверобоги снова разгуливают по планете. Чтобы держать руку на пульсе, я вступил в самую могущественную организацию современности — Инквизицию». Завязавшийся было диалог был прерван с появлением рыжей эльфийки. Келли подкралась к Карпову с тыла и выскочила из-за избы с оголенным мечом. Она двигалась в два раза быстрее тренированного человека. Молча и целенаправленно она, подобно бронепоезду, неслась на Карпова со вполне определенными намерениями. Заметив ее, Дмитрий не сплоховал. Мгновенно импланты разогнали его сознание и укрепили тело. В итоге быстрые движения эльфийки уже не казались таковыми. Он рванул из кобуры станер и произвел единственный точный выстрел в ее направлении. Этого хватило, чтобы остановить целенаправленный бег инквизиторши. По инерции ее тело продолжило движение вперед, но вскоре она, парализованная, рухнула на землю. На этом Карпов не остановился. Он подумал, что Солос, поняв, что не может использовать магию, специально завел с ним разговор, чтобы дождаться подкрепления. А поскольку Дмитрий защитился от чувства лиса, то и использовать его не мог. Мгновенно он обернулся в сторону Солоса и направил на него станер. Архимаг оказался не лыком шит. Хотя внешние заклинания он использовать не мог, но укрепить тело и ускорить реакции ему было под силу. Огромная магическая сила позволила ему двигаться почти так же быстро, как и Линаэлю с помощью имплантов. От первых трех выстрелов Солос умудрился увернуться и начал быстро сокращать дистанцию. Следующие два выстрела попали ему в грудь, но это его не остановило. Казалось, он даже не почувствовал действия парализатора. Карпов выбросил бесполезный станер. Пока оружие еще было в воздухе, он вытащил из кобуры тазер. Когда станер упал на почву, Солос сократил расстояние между ним и Карповым до 10 метров. Тут же он получил в грудь разряд электричества, выпущенный из тазера. На краткий миг это его дезориентировало. Дмитрий развил успех, еще несколько раз выстрелил из оружия, но Солос с невозмутимым лицом продолжил движение в его направлении. Ему были нипочем электрические разряды. Со стороны могло показаться, будто его закидывают безобидными конфетти. Они выпускают мощные электрические разряды, напоминающие молнии в миниатюре. К Карпову пришло понимание, что ни одно из нелетальных орудий не действует на противника. Тем временем Солос подобрался слишком близко к нему. Применять гранаты было сродни самоубийству. Тазер отправился вслед за станером, а из ножен на свет появился фиолетовый клинок. Солос двигался знакомыми хищными, плавными и экономными движениями. Он уже сошелся со стариком почти вплотную и собирался нанести сокрушающий удар из арсенала эльфийских рейнджеров, но с ужасом заметил блеск фиолетовой стали, грозящий отрубанием руки. Лысый эльф был полностью уверен в превосходстве своей силы, ведь он прекрасно видел, что Линаэль намного слабее его, как маг, а у магов, кто имеет большую магическую мощь, тот может лучше себя усилить и ускорить. Для него стало сюрпризом то, что его противник двигается немного быстрее и использует ту же боевую технику. Архимаг резко изменил вектор движений, разрывая дистанцию и уходя из-под удара клинком. Обычный человек или эльф так уклониться от удара не сумел бы, но Солос прекрасно управлял магией внутри себя. Он облегчил свой вес и импульсом перенаправил массу в противоположном направлении. Карпов развил инициативу, перейдя в нападение. На поляне между беседкой и избушкой в боевом танце закружились два грациозных хищника. Земля клочками вырывалась из-под ног быстро двигающихся бойцов. На стороне Солоса была огромная магическая мощь и большой опыт сражений. Было заметно, что он намного опытнее в стиле рукопашного боя эльфийских рейнджеров. На стороне Линаэля были немного большая скорость и нож, фиолетовый клинок которого заставлял противника опасаться. Солос был абсолютно уверен, что даже самые серьезные удары не доставят ему хлопот, но не адамантий. Этот редчайший металл он сразу узнал и понял, что его нарежут ломтиками, несмотря ни на какое укрепление и превосходство в магической силе. Чтобы перехватить инициативу, Солос вел противника в нужном ему направлении. Он все подстроил таким образом, что вскоре два вихря пронеслись мимо парализованной Келли. Солос умудрился подхватить ее клинок и возликовал. Рисунок боя тут же сменился. Архимаг бросился на Карпова и собирался проткнуть его мечом, но внезапно его будто сбило невидимым тараном. Солос пролетел по воздуху 20 метров. Несмотря на укрепление, у него были серьезно повреждены внутренние органы и переломаны ребра. Если бы в этом мире существовали паровозы и он о них знал, то он подумал бы, что его сбил поезд. При всем при этом Архимаг умудрился сгруппироваться и приземлиться без дополнительных травм. Чтобы погасить инерцию, он 3 раза совершил кувырок задом наперед. Когда Солос вновь вскочил на ноги, его глаза изумленно выпучились. Из стены избы вырвало одно из бревен. Оно по воздуху на огромной скорости устремилось в его сторону. При этом он четко видел напряженное лицо Линаэля и понимал по его мельчайшей мимике, что именно он управляет полетом бревна. Магия в куполе, который блокирует магию, в исполнении более слабого мага, при этом без капли маны. Это все настолько перемкнуло мозги Солоса, что он от полной степени охренения чуть не пропустил удар бревном. В последний момент он максимально ускорился, выходя за всевозможные пределы организма, когда даже укрепление магии не могло защитить от травм. Разрывая связки, с хрустом ломающихся костей, в последний момент он увернулся от бревна. Магия быстро залечивала травмы Архимага. От повреждения внутренних органов не осталось и следа. Ребра почти зажили. Но теперь организму пришлось заживлять разорванные мышцы, переломы костей ног и восстанавливать связки, что ненадолго уменьшило мобильность Солоса. Бревно с жутким грохотом врезалось в то место, где мгновением ранее стоял Архимаг. Землю сотрясло. Солос, подобно гипножабе, глазами на выкате с приоткрытым ртом обозрел бревно, разлетевшееся на щепки. Удар был настолько мощным, что в месте попадания осталась глубокая воронка. Такое даже его не оставило бы равнодушным. Солос с ужасом заметил, как из избы вырывается сразу 3 бревна. Он вскинул руки вверх и воскликнул: «Стой, стой, стой! Погоди, погоди!» Бревна застыли в воздухе. Взор Линаэля не сулил Солосу ничего хорошего, а еще куда-то исчез посох Карпова. Солос с помощью транса обозрел пространство и обнаружил посох на высоте 10 метров позади себя. Тот левитировал и был нацелен на вершием на него. «Линаэль, ты не так понял», — поспешно продолжил Архимаг. «Я просто хотел с тобой поговорить. Моя напарница напала на тебя по собственной инициативе. Давай прекратим бессмысленное сражение и поговорим». «Ну давай», — с легкостью согласился Дмитрий. Он не был уверен, что даже с нынешним преимуществом ему удастся прибить противника без последствий. Посмертные сюрпризы могут быть не у него одного. Бревна опустились на землю, но посох так и остался парить в небесах. В результате боя избушка покосилась. У нее рухнула крыша и завалилась половина одной стены. Земля на пятачке между домом и беседкой была взрыта ногами эльфов. На месте падения первого бревна зияла воронка, а по округе были разбросаны щепки. Келли продолжала лежать на земле. На нее никто не обращал внимания и не спешил помогать. Маги с осторожностью сблизились друг с другом и замерли метрах в 5 друг от друга. «И о чем ты хотел поговорить?» — начал Карпов. «Что это было?» — вопросил охреневший Архимаг, растерявший всю свою невозмутимость. «У каждого мага есть свои секреты. Я не настаиваю на раскрытии тайн. Не хочешь говорить? «Не надо, у тебя есть полчаса», — поторопил Дмитрий. «Если за это время не убедишь меня», — он многозначительно замолчал, позволяя противнику додумать остальное. Солос правильно понял Линаэля. «С учетом времени действия чар, дающих преимущество старику, время на диалог было указано с запасом, чтобы раздавить в лепешку незваного архимага. Должно быть, у тебя много вопросов», — внимательно посмотрел на Карпова Солос. «Вагон и маленькая тележка. Для начала, кто ты такой, Солос? Но когда-то я носил другое имя». И, вздернутой бровью, поторопил собеседника Карпов. «Раньше я был просто Солос. Потом появился Фанхарил. Это было оскорбление, которое я сделал предметом гордости». Линаэль в уме отметил, что Фанхарил с эльфийского переводится как «ужасный волк», «эльфийский бог», «ты», не стал скрывать изумление он. «Эванурис», — поправил Солос, — «для простых эльфов мы были кем-то вроде богов, маги неимоверной силы. Фанхарил вдыхал надежду в моих друзей и внушал ужас врагам. Давай без демагогии, говори понятно, не люблю это аристократичное словоблудие. Тогда мне придется углубиться в историю». «Валяй, Солос, осталось 29 минут. Когда мы переселились в этот мир, я был молодым эльфом. Началась война с орками, но до нас докатывались лишь отголоски. Руководство дома меня не отпустило в академию, поскольку всех студентов призывали на фронт. Они начали учить молодых магов своими силами». Заложив руки за спину, лысый эльф принялся медленно расхаживать взад-вперед. Он продолжил. «А потом случилось ужасное. Через порталы к нам в колонию рванули орочьи духи и зверобоги. Их было невероятно много. Все наши маги, в том числе и молодежь вроде меня, встали плечом к плечу, сражаясь против врагов. И у нас неплохо получалось. Но врагов было слишком много». Хаэм задумчиво помассировал подбородок Линаэль. «Полагаю, это случилось в тот момент, когда в столичном мире оркам дали решающее сражение, принявшись массово уничтожать башков». «Наверное», — едва заметно пожал плечами Солос. «Тебе лучше должно быть известно, ведь наши маги приняли решение уничтожить порталы. Но было поздно. Всю планету заполонили башки. Мы долго воевали с ними. Благо, что без поддержки орков справиться с ними было намного проще. Духов мы выжили в астрал, после чего начали охотиться на зверобогов. Лириум, ваших рук дело?» «Да, мы научились эффективно убивать зверобогов, которые приняли форму драконов. Те испугались и полезли под землю в тоннели гномов. Мы продолжили охоту, но не всех драконов убили. Некоторые из них впали в спячку и живы до сих пор. Люди в настоящем времени называют их древние боги. Вот это поворот. А почему же наши маги стали считаться богами? Во время войны погибло много магов. Нас остались считанные единицы. Используя части тел зверобогов, которых у нас было в избытке, мы заполучили в свои руки небывалое могущество. Вначале еще мы как-то держались вместе, скорее всего, по инерции. Тогда мы полезли в астрал и начали сражаться с башками там, отвоевывая у них домены. Так появился на свет Золотой город, огромный домен-библиотека в астрале, в которую мы собрали все уцелевшие знания по магии. Чем ближе к ферме, тем толще единороги, обалдевал от таких новостей Линаэль. Война пробуждает в разумных пороки. Во время войны стираются границы между добром и злом. Астрал дал нам подпитку божественной силы и стал бесконечным источником маны. Наше могущество стало еще большим. Многим оно вскружило голову. И мы раскололись на два лагеря. Бывшие военачальники возжелали власти. Они посчитали себя богами, назвав себя Эванурисы. Они принялись править простыми эльфами. Они давали волю самой большой мерзости, воплощая в реальность свои садистские наклонности. «Дай недоучке власть, он всех крестьянок перетрахает». «Примерно так», — искривил уголки губ Солос. «Мне это не нравилось. Я пытался освободить свой народ от рабства мнимых богов и снял оковы у всех, кто решился за мной пойти». «Значит, ты революционер, Солос. Пошел против системы?» «Не было никакой системы. Были два десятка мразей, объявивших себя богами. Барончики с непомерно раздутым чувством собственного величия, которые не стеснялись делать с простыми эльфами все, чего только пожелают. Каждый из них захватил власть над горсткой эльфов и пометил своих рабов татуировкой на все лицо. Они перестали учить магии одаренных эльфов, боясь появления конкурентов». «Почему-то я не удивлен», — протянул Карпов. «И что же было дальше?» «Когда эти мрази зашли слишком далеко, я изгнал их в астрал и создал завесу, в тень, как сейчас называют эту часть астрала». От такой новости челюсть Карпова чуть не пропахала в земле борозду, а глаза пытались сбежать из глазниц. Он панически подумал, И вот с этим монстром я сражался, с магом, который умудрился поставить завесу на всю планету. Глава 20. Карпов не сдержал эмоции с экспрессией и произнес: «Сказать, что я шокирован, ничего не сказать. Так значит, завеса, твоих рук дело?» «Да». «Тем самым я освободил свой народ, но одновременно с этим разрушил их мир». «Погоди, Солос, а то, что эльфы стали смертными?» Архимаг печально вздохнул. «К сожалению, это тоже моих рук дело. Я хотел лишить мразей бессмертия, но не мог подобраться к ним близко и сделать это точечно. Один Иванурис против нескольких, неравные силы. Во время войны многие достойные маги умирали от проклятий башков. Мне довелось изучить это проклятие. Я использовал свою версию вместе с ритуалом создания завесы, на что пришлось потратить огромное количество лириума. Это безумие. Зачем? Я надеялся потом вернуть бессмертие потомкам. Моя версия проклятия завязана на завесу. Для этого нужно уничтожить завесу. А причина у меня была. Альтернативы были хуже. Если бы я не создал завесу, Иванурисы уничтожили бы весь мир. Ты изгнал их, но не убил. Ты и сам сражался в той войне, Линаэль. Ты должен понимать, что не так просто убить бессмертного, особенно если он стал сильным богом. А Иванурисы ими стали. Они лишены тел, но при этом все еще живы, пусть и заперты в тени. Ты что-то не договариваешь, Солос, прищурился Карпов. Убить бессмертного проще, чем запереть в тени. Уж я-то точно это знаю. Они убили Миттл. Безумно заблестели глаза Архимага. Он с надрывом рассмеялся болезненным смехом, после чего оскалился и наслаждением продолжил. Смерть – слишком легкое наказание за этот проступок. Единственное достойное наказание – лишь вечное мучение. Вот как, сжал губы в тонкие нити Линаэль. Месть – это всего лишь была изощренная эльфийская месть. Ты не сражался за свободу эльфов, ты мстил за смерть своей любимой, нанеся удар по всем эльфам, живущим на планете. «Ты прав и не прав», — поник головой Солос. «Да, Линаэль, ты прав. Это была месть. Но до этого я сражался за свободу своего народа. И сколько у тебя ушло на подготовку?» «Два цикла. Да, 200 лет я копил силы и ресурсы, чтобы нанести удар по расслабившимся мразям. Миттл. Знакомое имя. В легендах далийцев так звали одну из Иванурисов. В смысле, разве она не была одной из магов? Она была лучшей из них. Она заботилась о своих подданных, оберегала их, как истинная правительница. Она была голосом разума и воплощением милосердия среди этих гадов. А они, в своей непомерной жажде власти, убили ее. Допустим, я тебе верю. В очередной раз убеждаюсь, что нет хуже и более изощренной мести, чем у обиженного эльфийского мага. Но ты что-то говорил про стазис. Ритуал такого масштаба, как понимаешь, не под силу обычному магу. Даже для меня он не прошел без последствий. Мою душу словно переживал и выплюнул демон. После ритуала мне было очень плохо, но я знал, на что шел. Поэтому заранее приготовился к длительному восстановлению. В тайном убежище я впал в спячку на долгие циклы, и лишь недавно очнулся. Солос стал расхаживать туда-сюда более размашистым шагами. Он продолжил. Я очнулся несколько лет назад, увидев то, во что превратился мир и мой народ. Я ужаснулся. Я виноват в этом, но я же и спасу эльфийский народ, пусть даже это приведет к гибели мира. Самые жирные единороги попадают на разделочный стол, высказал народную эльфийскую мудрость ошарашенный Линаэль. Откровенно говоря, у меня были примерно такие же планы, спасти эльфов. Если не всех, то хотя бы некоторым из них попытаться вернуть бессмертие. Но если для этого нужно уничтожить завесу, то все гораздо проще. Тем более, ты, как ее создатель, должен знать, как проще всего это сделать. Значит, у нас одинаковые цели, успокоился Солос, замерев на месте. Он внимательно изучал лицо собеседника. Но разве тебя не беспокоит то, что в этот мир хлынут тысячи недобитых демонов? Да мне на это как-то плевать, честно ответил Карпов. Неужели ты думаешь, что я буду жалеть хуманов, поработивших мой народ? Хотя должен сказать, что ненавижу демонов. Если есть возможность выпустить их в одном месте, то я мог бы уничтожить их всех скопом. В одном месте, говоришь, прорезался живой интерес на лице Солоса. Можно над этим подумать. А ты можешь убить стольких башков? На территории диаметром около километра я уничтожу их всех. Правда, и территорию эту сотру с лица планеты, и все живое вместе с их душами на ней. Бахнет так, что еще на многие километры вокруг местность превратится в пустыню. Вообще-то, если бы наш бой закончился моим проигрышем, то ты на себе испытал бы мое антибожественное оружие массового поражения». Солос на мгновение испуганно широко распахнул глаза и сделал громкое глотательное движение. «Хорошо, что мы уладили наши недоразумения и нашли общий язык», — с осторожностью произнес он. «Раз у нас одна цель, предлагаю сотрудничество. Если ты больше не будешь пытаться меня убить, я согласен. Можешь не беспокоиться, Линаэль, я не причиню тебе вреда». Взор Солоса замер на станере. «У тебя интересные артефакты. Они работали даже в таких условиях. Нелетальное оружие, созданное потомками. Оно не использует маги. Вообще-то я собирался тебя оглушить и свалить куда подальше. То есть...» Солос взглянул на Келли. «Она жива?» «Ага. Минут через 40 очнется с головной болью, как с похмелья. Мне вот что интересно, Линаэль, мы с тобой примерно ровесники, но ты, говоря откровенно, слишком слаб для мага такого возраста. Ни один ты пропустил сотни циклов. Из-за божественного проклятия я выпал из жизни эльфийского общества на многие циклы. Мы с тобой похожи, Солос. Оба пережитки прошлого, оба воевали в одной войне и оба пропустили тысячелетия, внезапно обнаружив, как разительно изменился мир вокруг нас. Вот только ты успел стать архимагом, а я так и остался молодым магом, но запертым в теле старика. Это ненадолго. Я заметил у тебя связь с тенью. Она позволит быстро набрать силы. Вот только нужно при этом сохранить моральные принципы и не превратиться в очередного Иванулиса. Я не сомневаюсь в своих принципах и силе воли. Всю жизнь я был честным эльфом, совершал добрые поступки. С чего бы мне внезапно измениться, превратившись в того, кого я презираю? Уж скольких я встречал архимагов, потерявших свою эльфичность. Безумные куски экскрементов. Безумные, но могучие. Да, я повидал многих тварей в облике эльфов, так что можешь считать, что я сделал себе прививку от становления мразью. Думаешь, я просто так не хотел с тобой видеться? Понимаю, с серьезным видом кивнул Солос. У вас тоже хватает своих иванурисов, потерявших берега. Мы действительно похожи, Линаэль. Я смотрю на тебя, а вижу себя до того момента, как была убита Миттл. Поэтому я хочу тебя предостеречь. Будь осторожен с Лириумом и тенью. Не увлекайся ими. Это сложно. Неимоверно сложно отказаться от могущества. Используй силы лишь для действительно важных дел. Я тебя услышал, Солос. А что насчет Мора? Ты к этому причастен? Нет. Мор появился тогда, когда я находился в спячке. Это тевинтерские магистры постарались. Когда они пробились через завесу в тень, иванурисы выпустили вместе с ними магический вирус. Они надеялись через связь с порождениями пробиться через завесу и занять тела сильнейших из порождений. Но они не учли мощности завесы. Из-за недочетов порождения откликаются на зов ближайших башков. Раз в несколько циклов они натыкаются на одного из спящих в недрах земли зверобогов и начинается очередной мор. К тому же некоторые тевинтерские магистры до сих пор живы. Они превратились в архидемонов. А один из них, Корифей, и вовсе стал бессмертным, научившись переносить свою душу в тело смертного. Корифей, когда-то серые стражи пленили его. Храмовники долгие годы держали его в плену, но, как обычно, организацию подточило изнутри, потерялась изначальная суть, началось разложение, загребание богатств. В итоге Корифей сумел сманить одного из тюремщиков и сбежать. Действительно, как обычно, ничто не меняется от вселенной к вселенной. Я подводил Корифея к ловушке. У меня была сфера, которая накапливала ману на протяжении всего времени, пока я был в спячке. Я навел Корифея на сферу. По плану, при активации сферы должен был произойти мощный взрыв, который наверняка уничтожил бы его. Но я не учел, что этот человек сумеет стать бессмертным. Хочешь сказать, какой-то хуман возрастом старше 20 циклов, переродившийся архидемоном, умеет менять тела как перчатки и заполучил в свои руки мощный накопитель маны? Все верно. Замечательно, с сарказмом протянул Карпов. Просто великолепно, Солос. Да, ты гений, как по мне, иначе невозможно сделать то, что ты сделал. Но это фиаско. Ничего страшного, спокойно пожал плечами Солос. Промашки у всех случаются. Моя разведывательная сеть вскоре выяснит, где находится Корифей. У тебя есть своя разведка, а чему ты удивляешься? Я был военачальником во время войны против богов. Потом возглавлял отряды сопротивления в борьбе с иванурисами. Мои агенты внедрены во все важные структуры основных стран Тидаса. Даже в королевские дворцы, особенно в королевские дворцы. Хаем, по-новому оценил собеседника Карпов. Как давно, говоришь, Ты вышел из спячки. 7 лет назад. 7 лет. Был впечатлен Линаэль. И за это время ты... Хм. А в Инквизиции ты какую должность занимаешь? Теневой руководитель. Честно ответил Солос. А для всех у руля находится человек. Мой ставленник. О чем, естественно, никто не знает. Даже твоя напарница. Карпов взглянул в сторону парализованной инквизиторши. Она абсолютно уверена, что я рядовой инквизитор. Кстати, она главная в нашей паре, с иронией сказал Солос. Старший инквизитор. Ах, ну раз она старший. Страшный ты эльф, Солос. Всего за 7 лет умудриться развернуть эффективную разведсеть и стать лидером самой жуткой организации. Я только в теории представляю, как такое провернуть. Я так понимаю, что с корифеем ты уже придумал, как решить проблему. Я приподнял уголки губ Солос. Инквизиторы справятся и без рядового члена организации. До этого же как-то корифея пленили. Я же займусь завесой. Сколько тебе понадобится времени на подготовку к снятию завесы? 2-3 года, без раздумий ответил Солос, словно давно уже все распланировал. В случае серьезных накладок срок может увеличиться до 10 лет. Карпов чуть не выдохнул от облегчения. На самом деле ему не особо хотелось вмешиваться в местные дрязги и становиться пешкой в руках архимага, способного после тысячелетий спячки быстро сориентироваться в новых реалиях и создать агентурную сеть, опутывающую весь континент. Пока же строится шаттл, можно поизображать из себя союзника. Он даже с радостью перебьет десяток другой демонов. Возможно, даже подарит одну из бомб, чтобы устроить ловушку на демонов тени. Линаэль чувствовал себя сволочью. Зная, что снятие завесы грозит нашествием демонов, он хотел одного, в этот момент быть отсюда подальше. Ему было жалко людей, но когда на одной чаше весов стояли жизни поработителей эльфов и возвращение его расе бессмертия, он выбирал второе. Но один вопрос не давал ему покоя. Он поспешил его озвучить. Солос, если после падения завесы этот мир ждет Армагеддон, то чем поможет то, что ты вернешь эльфам бессмертие? Они же все равно погибнут, но уже первородными. Не погибнут. Точнее, не все погибнут. В мире еще остались межмировые порталы. Мои агенты подготавливают большие группы эльфов к эвакуации в иной мир, а остальные пусть сами решают проблемы с демонами. Сами, даже оставшиеся эльфы, останутся в основном опустившиеся, которых у меня язык не поворачивается назвать эльфами, скорчил презрительную гримасу Солос. В новом мире не нужны отбросы, живущие в эльфинажах и смирившиеся со своей участью. Зачем нам преступники разных мастей, лентяи, которым даже лень помыться и устроиться на работу? С такими паразитами нормальное общество не построить, оно изначально будет насквозь прогнившим. Солос распалился. Он вновь заложил руки за спину и принялся расхаживать взад-вперед. А по поводу Армагеддона, продолжил он, это уже не наша проблема. Мы, эльфы, сражались с демонами еще в те времена, когда хуманы бегали в шкурах по лесам с каменными топорами. Мы защищали их. И что в ответ? Карпов прекрасно знал, какую награду получили эльфы. Его мысли подтвердили слова Солоса. В ответ люди начали молиться зверобогам. Потом они поработили наш народ и на протяжении тысячелетия использовали в качестве скотины. Между прочим, люди тоже живут в этом мире. Я их пальцем не трону. Просто верну все на круги своя к природному состоянию. Вот пусть люди и разбираются со своими любимыми богами, но без нас. Резонно. Линаэль был во многом согласен с Солосом. Он думал так же. Если людям плевать на эльфов, почему эльфам должно быть до хуманов какое-то дело? Демоны обитают в их мире. Вот пусть они сами с ними разбираются, но кое-что его все же беспокоило. Солос, а не думаешь ли ты, что это может стать проблемой? Вдруг люди этого мира станут подобно оркам под знамена башков? Представляешь себе шествие легионов по мирам? А если они сунутся в эльфийские миры? Архимаг задумался. После размышлений он выдал. А это действительно может стать проблемой. Уверен, что со временем станет, откровенно сказал Карпов. Но у меня родилась идея. В твоей сфере ведь накопилось много маны. Много, не то слово. Ее там океан. Хватит, чтобы разнести всю планету. Сам посуди, сколько могло накопиться энергии за сотни циклов, с учетом, что часть мировой маны уходила в накопитель. А что, это хорошо. Можно создать резонанс между сферой и моим антибожественным оружием. Если протащить эту Кузькину мать в астрал и там бахнуть, то весь планетарный астрал и всех его обитателей разнесет к херам. Лицо Солоса вытянулось. Ты серьезно? Уничтожить тень? Почему нет? А еще меня называют безумцем. Солос разразился певучей матерной тирадой. Ты хоть понимаешь, что тогда на планете невозможно будет чаровать долгие циклы. Артефакты пойдут в разнос. Маги со связью с тенью погибнут. На планете разразится катастрофа. Не преувеличивай. Всего лишь вымрет часть флоры и фауны, связанной с астралом. Ну, погибнут маги. Ну, отрежет мир от межмировых перемещений на несколько десятков тысяч лет. Не будет появляться новых магов. Зато масштабы катастрофы для обычных эльфов, людей и гномов будут незначительными. Уж точно намного лучше, чем нашествие демонов. Мы тоже маги, если что, ехидно заметил Солос. Причем связанные с тенью. Так мы свалим в другой мир, прихватив с собой самый сок эльфийской расы. Ты же сам говорил о плане свалить из этого мира. Обахнет после того, как нас тут не будет. Я должен над этим подумать. Что тут думать? Это лучший выход из сложившейся ситуации. Вариант неплохой, но есть подводные камни, неуверенно сказал Солос. Например, порталы после уничтожения тени перестанут работать. Значит, нужно свалить через портал до этого. Не выйдет, отрицательно качнул головой Солос. Порталы не работают, пока есть завеса. Если ее снять, на наш план рванут тысячи демонов. Если не снять, то нашему народу не вернется бессмертие и покинуть мир будет невозможно. В итоге уничтожение тени будет бесполезным, ведь многие демоны выживут. Расскажи мне о принципах работы завесы. Я должен понимать, что можно сделать. Хорошо. Солос обстоятельно, но вкратце поведал Линаэлю основные принципы, лежащие в основе завесы. Это заставило Карпова глубоко задуматься. Давай подытожим, вышел он из задумчивости. Завеса, помимо мощного энергетического щита между астралом и материальным миром, подпитываемая эманой, которую вытягивает из атмосферы, помещает бессмертные части душ новорожденных эльфов в этакий астральный карман. При этом их души остаются целостными, но из-за этого в магическом зрении кажется, будто они смертные и законами мироздания они воспринимаются смертными. Совершенно верно. Именно поэтому, если снять завесу, все эльфы вновь обретут бессмертие. К сожалению, запертые в тени Иванурисы тоже. Это гениально. Искренне восхитился настолько чудесными чарами Дмитрий. Невероятно. Твой поступок был настолько ужасным, насколько идеальными чары. Честно, я восхищен. Солосу были приятны слова собеседника. Не думал, что в этом мире найдется кто-то, способный по достоинству оценить мое заклинание. Как видишь, твой вариант не подходит. Отчего же? Очень даже подходит. Просто он нуждается в корректировке. Если ты мне предоставишь все расчеты по ритуалу, то я попробую найти способ взломать часть завесы, в частности, хранилище бессмертных частей душ. Солос скептически отнесся к словам коллеги, чем не преминул поделиться. На разработку ритуала по взлому завесы понадобится не меньше сотни лет. Хотя это я дал лишку. Даже мне, создателю этого ритуала, нужно не менее пары циклов на его взлом. А я планировал в самом худшем варианте управиться за треть цикла. Кому как, хитрая улыбка зазмеилась на губах Карпова. Мне понадобится 2-3 месяца на расчеты. Тогда я смогу точно ответить, возможно ли осуществить подобный взлом. Но учитывая, что ломать, не строить, уверен, тебя ожидает сюрприз в виде положительного ответа. Невозможно, категорично заявил Солос. На что спорим? Линаэль охватил азарт. Он хотел доказать Архимагу, что не только тот способен на невероятное, а еще хотел утереть нос этому засранцу, который перепугал его до чертиков. Спор со мной, что ты за 3 месяца найдешь способ взломать завесу. Именно. Солос задумался, после чего выдал. Если ты это сделаешь, я научу тебя создавать собственный домен в астрале. В новом мире тебе это пригодится, ведь связь с нынешним доменом ты все равно потеряешь. Если ты проиграешь, то поведаешь мне секрет создания антибожественного оружия. По рукам, но только с условием, что ты никаким образом не будешь мне мешать на протяжении следующих 3 месяцев. Ни сам лично, ни опосредованно. По рукам, кивнул Архимаг. Эльфы пожали друг другу руки, закрепив условия спора. Для долгоживущих развлечения, дорогое удовольствие, за которое принято платить. Спор – одно из них. Обычно всегда стараются выполнить условия спора, иначе с обманщиком никто не будет иметь дел. Конечно, у этого спора не имелось свидетелей, любой из парочки эльфов вполне мог кинуть другого. Но Линаэль был уверен, что этого не будет. Солос позиционировал себя честным эльфом и борцом за свободы. Такие личности дорожат своей репутацией, даже если о некрасивом поступке никто не узнает. Азарт еще больше захватил Карпова. Зная о том, что поставлено на кон, Он жаждал выиграть в этом споре любой ценой, но холодный голос Солоса его слегка охладил. «Даже если у тебя получится, в чем я сильно сомневаюсь, то остается проблема с тем, что порталы не будут работать, пока есть завеса. Это тоже можно обойти. Достаточно покинуть пределы завесы». Линаэль поднял голову к небу. Архимаг посмотрел вслед за ним на небеса. «Нет», — тихо сказал он. Затем громче добавил. «Это тоже нереально. Ты что, хочешь вылететь за завесу? Почему нет?» Пожал плечами Карпов. «Это несложно. Возможно, тебе несложно», — ехидно заметил Солос. «Для меня это тоже пустяки. Но не все нынешние эльфы являются магами старой школы. Больше того, нас пока всего двое, не считая Иванурисов. Эта проблема легко решаема. Мы вернемся к обсуждению этого вопроса, если ты выиграешь спор, Линаэль», — поставил точку в разговоре Солос. «А пока мне пора. Келли скоро очнется. Нежелательно, чтобы она тебя видела. Поэтому я возьму ее и покину твою землю. Я пришлю тебе все расчеты по ритуалу». «Хорошо. Как будем держать связь?» «Я владею заклинанием астральной связи», — пояснил Солос. «Просто не закрывайся, когда почувствуешь вызов». Карпов хмыкнул. Словив вопросительный взор собеседника, он пояснил. «Вряд ли у тебя что-то получится. Я невидим для астральных чар, если сам не открываюсь, как во время нашего встречного использования чувства леса». Солос тут же решил проверить слова Линаэля. Он прикрыл глаза и застыл. Чем больше проходило времени, тем более хмурым становилось его лицо. Распахнув глаза, он с удивлением уставился на Карпова. «И правда, ты словно эльф-невидимка для астрального сканирования. Тогда все усложняется». «Ничего подобного. Держи». Дмитрий передал архимагу свой коммуникатор. Он пояснил. «Это прибор для связи. Наши потомки из метрополии повсеместно пользуются такими. Работает в пределах планеты. Я свяжусь с тобой сам». Солос покрутил коммуникатор в руках, внимательно разглядывая его. «Я не чувствую в нем магии, лишь слабые электрические импульсы и мощный накопитель электричества. Прибор работает на электричестве, а не на магии. Он не опасен. Обычное гражданское средство связи. Можно мгновенно переписываться текстовыми сообщениями, поговорить чисто голосом или создать иллюзию собеседника». Карпову пришлось продемонстрировать основные возможности коммуникатора. Опыта в этом ему хватало, ведь еще недавно он несколько раз проводил такие же ликбезы. Восторг Солоса не знал границ. Он радовался инопланетному прибору, словно житель дремучей глухомани, получивший в подарок навороченный смартфон. «Очень удобная штука», — заметил он. «Я даже завидую жителям метрополии, делающим подобные артефакты. Видя изящество исполнения и количество функций, я начинаю чувствовать себя пещерным эльфом, который стихийными чарами охотится на диких единорогов». Он взглянул на инквизиторшу, которая едва заметно дернула ногой. «Ладно, мне пора, а то Келли скоро очнется. Рад был с тобой познакомиться, Линаэль. До связи». «Взаимно, Солос. Легкого пути». Архимаг подхватил девицу на руки и бодрой походкой направился в сторону степи. Учитывая, что Келли была облачена в стальные доспехи, слишком легко нес подобную ношу Солос. Но оно и не мудрено, сил у него столько, что на голой физике слабого зверобога в бараний рог скрутит. Лишь когда незваные гости удалились достаточно далеко, Карпов добрался до бани, лег на лавку и отключил импланты, после чего на него навалилась жуткая слабость. «Ворочаю заднюю пещеру такие приключения», — хрипло произнес он. «Пусть хоть конец света наступит, а я спать». Глава 21. Проснувшись, Карпов все еще испытывал слабость. Вчерашний день казался кошмарным сном, но стоило ему выйти из бани и полюбоваться на свою полуразвалившуюся избушку, как все сомнения развеялись. Это точно не сон. Вчера ему пришлось сразиться с архимагом, который значительно превосходил его в силе и опыте сражений. При этом ему почти удалось прибить архимага. Главную роль сыграл фактор неожиданности и незнания противником особенностей Линаэля. Но следующего сражения лучше не допускать. Теперь Солосу известны способности и возможности Карпова, а значит, он будет к ним готов. В таком случае шансы на победу ниже плинтуса. В любом случае их цели совпадали, поэтому сейчас им было по пути. Линаэлю нужны бессмертные эльфы и свалить из этого мира. Солосу нужно то же самое, разве что конечные цели у них немного разнятся. Карпову эльфы нужны, чтобы с помощью них обрести нормальное тело. На эту роль вполне годятся подчиненные ему долийцы. Зачем же остроухие Солосу, Одному ему известно, чем черт не шутит, может, Архимаг действительно раскаивается и хочет загладить свои косяки, а может, он сам мечтал занять место правителя, а другие Иванурисы ему этого не давали. Вот он и осуществил столь сложный план, рассчитанный на тысячелетия. Верить на 100% словам древнего эльфа Линаэль не собирался. Хватит уже доверять всяким проходимцам. Тем не менее, его вполне устраивало сотрудничество в достижении одинаковых целей. А еще хотелось получить знания о создании астральных доменов. Первым делом он телепортировался вслед за своим имуществом и распечатал на принтере коммуникатор. С помощью комма он связался с Солосом и получил исходные данные по ритуалу созданию завесы. Затем он решил перенести основное имущество, для чего пришлось задействовать дрон. К вечеру была найдена укромная и просторная пещера высоко в горах подальше от тоннелей гномов, по которым могут бродить орды порождений. Туда телепортировались сама установка телепорта и нанофабрика с недоделанным шаттлом. Туда же отправились все имеющиеся запасы лириума и две ракеты. Для связи со спутниками наружу была выведена антенна, которую удалось отлично замаскировать. Лишь надежно укрыв свое имущество, Карпов отправился в Арзамар, где обрадовал долийцев тем, что все уладилось.